Но она рано радовалась. Я же знала, сколько добра она в себе поднакопила. И знала, каково мне придется, если она успеет начать, прежде чем я под нее судно подсуну. Ну, я спустилась, постояла возле пылесоса, а через 5 минут опять наверх. Только на этот раз она мне не улыбнулась. На этот раз она лежала на боку и дрыхла. То есть так мне подумалось. Нет, правда, она меня ловко провела. А вы знаете присловие? Ты меня раз провела, тебе стыдно. Ты меня 2 раза провела, мне стыдно. Когда я во второй раз спустилась, то по-настоящему пропылесосила гостиную. Потом убрала Керби и пошла проверить ее. А она сидит на кровати, сна не в одном глазу, одеяло отброшено, резиновые штаны спущены до толстых ее дряхлых колен, а пеленочка развязана. Навалила? Да господи, постель полна говна, она вся в говне. Говно на полу, на кресле, на стенах, даже на занавесках. Не иначе, как она его горстями черпала и швыряла. Ну, как ребятишки илом швыряются, когда в пруду плещутся. Ну, я взбесилась. Просто плеваться хотелось. Ну, Вера, кричу, стерва ты поганая! Не убивала я ее, Энди. Не то бы в тот день бы я ее и прикончила, как увидела все это говно и подышала вонью-то. Так бы ее и убила. А она уставилась на меня рыбьим своим взглядом, какой у нее появлялся, когда ум за разум заходил. Но я-то видела, что в них чертенята так и прыгают. И уж тут ясно было, кто над кем на этот раз верх взял. 2 раза меня провела, мне стыдно. Кто это бормочет? Бренда, это ты, милочка? Опять коровы разбрелись? Сами знаете, что коров здесь 55-го ближе 3 миль не бывало, воплю. А сама в комнату так и ринулась. И зря. Одной туфлей вляпалась и чуть спиной не приложилась. Но уж тогда, думается, я бы ее и вправду прикончила. Не сдержалась бы. В ту минуту я готова была сеять огонь и пожинать серу. Тянет точно безмозглая корга, какой она в другие дни бывала. Я ничего не вижу, и желудок у меня совсем расстроился. Кажется, мне надо кака. Это ты, Долорес? Конечно, я, кто ж? О, сова старая, кричу.